Да, возможно, переселиться в Египет, пасти скот на фараоновых пажитях считалось великой милостью, которой многие добивались и многие завидовали ему и его дому. И все же Иакову было тяжело решиться и покинуть, повинуясь решению Бога, землю отцов своих, и применять ее на гадкую землю богов животных, на страну Ила, на землю детей Хама. Непрочно и настороженно, как его отцы, оставаясь в ней, как и они наполовину чужими, осел он в стране, где закончились Авраамовы странствия. Но он собирался здесь умереть и относился к этой земле, где он родился и где покоились его мертвецы, услышанное Авраамом пророчество, что его, Авраама, потомки будут пришельцами в земле не своей. А теперь оказывалось, что это предсказание, недаром связавшее себя с ужасом и мраком великим, шло дальше и явно метило в ту страну, куда теперь предстояло двинуться, в Мицраим, в служильню египетскую. Так Иаков всегда неодобрительно называл эту суровую, управляемую страну, никогда, однако, не думая, что она станет служильней собственному его семени. Как-то теперь, к тревоге его, открылось ему. Его отъезд был отягощен пониманием того, что грозное продолжение слова Господня «и там поработят их и будут угнетать 400 лет» относилось к стране, куда лежал его путь. Он вел дом свой, по всей вероятности, к многовековому рабству. И хотя все связанное со спасительным замыслом было благом, хотя все, что называется несчастьем и счастьем, растворялось в великой идее судьбы и грядущего, отъезд, на который Иаков решился в Боге, был все же, вне всякого сомнения, отъездом роковым. Путь лежал, и это пугало, в страну могил. Но, с другой стороны, именно могилы Иакову было всего тяжелее оставлять. Могилу Рахили и Махпелах, двойную пещеру, наследственную усыпальницу, купленную Авраамом вместе с полем, где она находилась у хитьянина Эфрона за 400 шекелей серебра общепринятым весом. Израиль был легок на подъем, как легки на подъем пастухи-овчары, но эта недвижимость, поле с пещерой, у него была, и она должна была остаться за ним. Многое из движимого своего имущества переселенцы продавали, но как раз недвижимое, поле с могилой, продаже не подлежало. Они были для Иакова залогом его возвращения. Ибо скольким бы поколениям, по мере роста его дома, не было суждено и сливать в земле Египта, он сам был исполнен решимости потребовать от Бога и от людей, чтобы его, Иакова, когда остаток дней его кончится, доставили во свояси в тот прочный дом, который у него, нигде прочно не обосновавшегося, был на земле, чтобы ему лежать там, где лежали его отцы и матери, его сыновей, кроме одной, возлюбленной, лежавшей отдельно в стороне, у дороги, матери возлюбленного и отнятого, который его призывал. Разве это нехорошо, что у Иакова было время обдумать свой отъезд к похищенному? Каких только задач не задавала постигающему Бога уму странная роль этого обособленного любимца. Об умозаключениях Иакова по этому поводу вы узнаете от него самого. Говоря теперь об Иосифе, он называл его не иначе, как «господин сын мой». «Я собираюсь, — говаривал он, — спуститься к господину сыну в Египет. Он занимает там высокое положение». Люди, которым он это заявлял, посмеивались порой за спиной старика и подтрунивали над его отцовским тщеславием. Они не знали, сколько нешуточного самоотречения, жертвенности и твердой решимости выражалось одновременно в этих словах. Их 70. Цветистая весна успела перейти в позднее лето к тому времени, когда Израиль покончил со всеми делами и мог, наконец, состояться отъезд из Дубравы Мамре, что по соседству с Хевроном. Ближайшей целью была Беэршива, и несколько дней было заранее отведено на благочестивую задержку в этом пограничном месте, где родились Иаков и его отец, месте, где решительная родительница Ревека снарядила когда-то похитившего благословение сына в поездку в Месопотамию. Иаков снялся со своего места и отправился в путь с имуществом своим и скотом, сыновьями и сыновьями сыновей, с дочерьми и сыновьями дочерей, или, как то и записано, с женами, дочерьми, сыновьями и женами сыновей. Перечисление это не точно. ибо под женами подразумеваются жены сыновей, а под дочерями снова они же, да еще дочери сыновей».